подходили к ним под благословение, от радости плакали и обнимали друг друга. Жене тоже кто-то обнимал и поздравлял. Она была единственным печальным человеком в этой толпе, но и она радовалась, как могла. Пожимая руки и отвечая на объятия, Дженни почему-то вспомнила вдруг, как она когда-то не смела прикоснуться даже к Ланселоту, как боялась подойти близко к любому человеку, чтобы нечаянно не вдохнуть воздух, которым дышали другие. В толпе ее едва разыскала сестра Елена. — Евгения, иди к воротам, там к тебе твои друзья опять пожаловали. Дженни побежала вниз, перепрыгивая через три ступеньки. У ворот она увидела Ванду с Ингой и красивого стройного мальчика лет 14. «Вот, привели нашего Пятика, хотим его с отцом Алексеем познакомить и с матушкой Елизаветой, но с тобой в первую очередь, конечно. Пятик, это Дженни». «Здравствуй, Пятик. Какая вы красивая, Дженни. Я рад за нашего Ланса. Вы только подумайте, какой кавалер вылупился из нашего задиры», — всплеснула руками Ванда. «Вы очень вовремя пришли, дорогие», — сказала Дженни. «Идемте скорее наверх. Знаете, кого вы сейчас увидите и услышите? Воскресших пророков Илью и Еноха». А наверху шла проповедь. Люди тесными рядами сидели на земле и на камнях. Девушки с Пятиком подошли и сразу же услышали главные слова. «Время кончилось, братья и сестры. Все сроки исполнились, остались уже не годы и месяцы, и даже не дни, а часы». Дальше пророки говорили о том, чтобы те, кто еще не успел креститься, сегодня же, не откладывая, принесли полное покаяние за всю свою жизнь и крестились. Кончив проповедь, они повели всех к Кедрону. Откуда-то появились священники и начали исповедовать желающих креститься. Явился отец Алексей и сразу же нашел Ингу и Ванду. «Готовы?» — спросил он сурово. «Как скажете, батюшка?» — ответила Инга за обеих. А Ванда подвела к нему Пятика. «Готов креститься, отрок?» — спросил его отец Алексей. «Я, конечно, креститься хочу», — ответствовал отрок. «Но я хотел бы подготовиться как следует, почитать литературу. Ой!» Пятик поперхнулся литературой. Это Ванда дала ему подзатыльник. Все пошли с Елеонской горы к Кедрону. Пятик отец Алексей исповедовал на ходу. После отпущения грехов люди сразу же нескончаемой вереницей шли в воду Кедрона, и Енох с Ильей крестили их. Сквозь плотную толпу Дженни уже больше не смогла пробиться к друзьям Ланселота, а вскоре она даже потеряла их из виду. Да она и не стремилась к ним, зная, что теперь с ними-то все будет в порядке. Она пела вместе с стоящими на берегу: «Во Иордане, крещающуюся тебе, Господи!» Пела вместе с крещающимися символ веры, пела совсем вместе «Да воскреснет Бог!» Она не видела, как Ванда, Инга и Пять, раб Божий Петр, перешли Кедрон через мост, и тут встретили Жерара. «Девчонки, смотрите!» Он еще издали показал им свои исцеленные руки. Друзья подбежали к нему и бросились его обнимать. «Как ж ты вовремя нашел нас, Жерар? Ланс сказал мне, где я вас, скорее всего, найду. А что тут такое происходит? Что это за столпотворение?» Девушки объяснили ему, что происходит. «Пророки! Настоящие пророки! А мне можно будет их послушать?» «Если ты еще держишься на ногах, — сказал Иванда. — А, впрочем, мы ведь можем сесть на берегу, смотреть и слушать». И так они и сделали. Они сели, смотрели и слушали. К вечеру, когда поток жаждущих святого крещения почти иссяк, пророки собрали вокруг себя священников и приказали им оставаться у Кедрона и крестить всех, кто еще успеет прийти к ним. «Сколько нам ждать, пророчий Илия?» — спросил один из священников. «Пока не начнет колебаться земля, пока не появится в небе крест, и вы не услышите от самого Спасителя: приидите ко мне, тогда прекращайте ваше служение и идите к нему. А до тех пор оставайтесь здесь, у Кедрона, крестите всех приходящих за спасением, проповедуйте Христа воскресшего и грядущего».